В отсутствие Бюсси Екатерина успела уже частью овладеть умом своего сына. «Франсуа», — говорила она, — «кажется, мать и сын всегда должны понимать друг друга». «Не всегда». «Всегда, если мать захочет». «За что же вы лишаете сына права иметь свою волю?» — возразил герцог, взглянув на занавес и тщетно ища одобрительного взгляда Бюсси. «Воля матери! Священно!» — вскричала Екатерина. «Слышишь ли ты, Франсуа?» И выражение голоса ее сильно противоречило словам. Слова были повелительны, голос был умоляющий. «Конечно», — ответил герцог Анжуйский, улыбаясь. «Да», — сказала Екатерина, — «я желаю мира и готова на любые жертвы, чтобы достичь своей цели». «А?» — произнес Франсуа. «Да-да, любезный сын мой, говори, требуй, приказывай». «О, матушка!» — вскричал Франсуа, смущенный своей неожиданной победой. «Послушай, сын мой!» — продолжала Екатерина ласковым голосом. «Ведь ты не хочешь проливать кровь своих соотечественников». «О, нет! Ты не можешь хотеть, чтобы брат восстал на брата!» «Мой брат оскорбил меня, и я уже не признаю его ни братом, ни королем». «За что же я буду страдать? Разве я оскорбила тебя?» «Вы не оскорбили, но отвергли, покинули меня», — продолжал принц, полагая, что Бюсси все еще в алькове. «Ах! Ты хочешь моей смерти?» — произнесла Екатерина мрачным голосом. «Хорошо же, я умру, как должна умереть мать, дети которой восстают друг против друга». Очень понятно, что Екатерина и не думала умирать. «О, не говорите этого, матушка!» — вскричал Франсуа. «Слова ваши разрывают мне сердце». Очень понятно, что слова королевы немало не разрывали сердце принца. Екатерина залилась слезами. Герцог взял ее за руки и старался утешить, бросая беспокойные взгляды на альков. «Чего же ты хочешь?» — продолжала Екатерина. «Скажи, что тебе нужно?» «Скажите лучше, чего вы хотите, матушка?» «Говорите, я слушаю», — сказал Франсуа. «Я хочу, чтобы ты вернулся в Париж, любезный сын мой. Я желаю, чтобы ты вернулся ко двору своего брата, простирающего к тебе руки». «Понимаю, понимаю. Не он, а Бастилия простирает ко мне руки». «Нет, нет. Клянусь честью, именем матери, кровью Спасителя нашего Иисуса Христа». И Екатерина набожно перекрестилась. «Король примет тебя с любовью и почетом». Герцог не спускал взора с алькова. «Соглашайся, сын мой, соглашайся. Назначай свои условия. Требуй новых уделов, новых почестей. «Благодарю, Ваше Величество. Сын ваш оказал мне большую почесть, назначив ко мне стражами своих четырех отвратительных миньонов. Забудь это. Теперь ты сам можешь выбрать себе стражу, и пусть капитаном ее будет хоть господин де Бюсси». Это предложение, которое, по мнению принца, должно было польстить и самолюбию Бюсси, совершенно поколебало его решимость. Он бросил еще взгляд Калькову, опасаясь встретить грозный взор своего друга. Но, о диво, он увидел Бюсси улыбавшегося, веселого и одобрительно покачивавшего головой. «Это что значит?» — подумал герцог Анжуйский. «Неужели Бюсси только для того и добивался войны, чтобы сделаться капитаном моей стражи?» «Следовательно», — прибавил он вслух, но как бы раздумывая сам с собой, «следовательно, я должен согласиться...» «Да-да-да», — говорил Бюсси руками, плечами и головой. «Я должен оставить Анжуйскую провинцию и вернуться в Париж», — продолжал принц. «Да-да-да», — показывал Бюсси с возраставшей живостью. «Конечно, сын мой», — сказала Екатерина, — «неужели тебе так трудно возвратиться в Париж?» «Ничего не понимаю», — думал герцог. «Мы условились, чтобы я не принимал никаких предложений. А теперь он сам советует мне мириться». «Что же?» — спросила Екатерина неуверенно. «Ты молчишь?» «Я подумаю», — отвечал герцог, желая предварительно переговорить с Бюсси. «А завтра он сдается», — подумала Екатерина. «Я держала победу». «Впрочем», — думал герцог, — «Бюсси прав». Мать и сын нежно обнялись и расстались.